Глава 15. Подмена. Ты вспомнишь то, о чем забыли. После пирровой победы, одержанной при Клаудгэпе, эта фраза засела у Дэна в голове как бессмысленная песенка, которая привязывается и никак не хочет уходить, и ты обнаруживаешь, что мурлычешь ее, даже когда отправляешься в туалет посреди ночи. Эти слова тоже раздражали, но несли какой-то смысл. По не совсем ясной причине они ассоциировались с Тони. Ты вспомнишь то, о чем забыли. О том, чтобы воспользоваться виннебаго истинного узла и быстро добраться до своих автомобилей, которые они оставили на парковке игрушечного городка в общественном центре Энистона, не могло быть и речи. Даже если бы они не опасались быть замеченными, не боялись оставить в кемпере следы своего пребывания, за которые могла ухватиться полиция, ни один из них не желал входить внутрь этой машины, и никому не пришло в голову даже обсуждать подобный вариант. Виннебаго насквозь пропах болезнью и смертью, он источал зло. У Дэна нашлась и еще одна причина. Он не знал, способны ли истинные возвращаться в виде призраков, но не имел ни малейшего желания выяснять это. Одежду погибших вместе с причиндалами для употребления наркотиков они бросили в Соко, где что-то сразу пошло ко дну, а что-то поплыло по течению в штат Мэн. В город они возвращались прежним путем, на поезде Хелен Ривингтон. Дэвид Стоун тяжело опустился на сиденье кондуктора, заметил, что Дэн по-прежнему держит старого игрушечного кролика Абры, и протянул руку. Дэн охотно передал ему попрыгунчика, отметив, что в другой руке отец Абры держал свой Блэкбери. «Что вы собираетесь делать?» Дэйв посмотрел сначала на лес, протянувшийся по обе стороны узкоколейки, потом перевел взгляд на Дэна. «Как только мы окажемся в зоне покрытия, я позвоню Динам. Если ответа не будет, я обращусь в полицию. Если мне ответят, но Эмма или ее мать сообщат, что Абра пропала, я обращусь в полицию. При условии, что они сами этого не сделали». Его глаза были холодными, спокойными и отнюдь неприветливыми. Однако он держал свою тревогу, свой страх за дочь под контролем, и Дэн испытал к нему уважение. Кроме того, это позволяло поддерживать с Дэйвом разумный разговор. «Я считаю вас главным виновником случившегося, мистер Торренс. Это был ваш план, ваш безумный план. Не имело никакого смысла напоминать, что они все единогласно приняли этот безумный план, и объяснять, что затянувшееся молчание Абры пугало их с Джоном не меньше, чем ее отца. Но в целом Дэйв был прав. Ты вспомнишь то, о чем забыли. Еще одно воспоминание об Оверлуке? Похоже на то. Но почему именно сейчас? Почему здесь? «Дэйв, ее почти наверняка похитили», — сказал Джон, который перебрался из хвоста поезда в первый вагон. Последние лучи закатного солнца пробивались сквозь листву и ложились на его лицо. «Если это так, подумай, к чему может привести твое обращение к властям? Как это скажется на судьбе Абры?» «Благослови тебя Бог за эти слова, Джон», — подумал Дэн. «Если бы нечто подобное произнес я...» Сомневаюсь, чтобы Дэйв стал меня слушать. Ведь в глубине души он все еще считает меня незнакомцем, который у него за спиной устроил заговор с его дочерью. Он никогда до конца не поверит, что не я втянул ее в эту жестокую авантюру. «А что еще нам остается?» — спросил Дэйв, и его хрупкое спокойствие дало трещину. Он расплакался, прижимая к лицу кролика Абры. «Что я скажу жене? Что убивал людей в Клаудгэпе, пока один из этих маньяков похищал нашу дочь?» «Начнем с самого важного», — сказал Дэн. Он понимал, что лозунги из арсенала анонимных алкоголиков вроде «Доверься Господу» или «Расслабься» едва ли окажут нужное воздействие на отца Абры. «Тебе действительно нужно позвонить Динам, как только появится связь. Уверен, ты дозвонишься, и окажется, что там все в порядке. Из чего ты так решил?» Общаясь с Саброй в последний раз, я велел передать, чтобы мама ее подруги позвонила в полицию. Дэйв часто заморгал. «Это правда? Или ты сочинил это, чтобы прикрыть свою задницу?» Я действительно просил ее об этом. Абра начала отвечать. Сказала, но я не... А потом контакт с ней прервался. Думаю, она хотела сообщить, что уже не в доме у Динов. «Она жива!» Дэйв схватил Дэна за локоть холодными, как лед, пальцами. «Моя дочь еще жива!» «Я не могу установить с ней связь, но уверен, что жива». «Конечно. Что еще ты можешь мне сказать?» — прошептал Дэйв. «Опять прикрываешь свою задницу!» Дэн сдержался. Если они начнут ругаться между собой, все шансы вернуть Абру будут упущены. Но в словах Дэна есть здравый смысл. Снова вмешался Джон. Хотя он был бледен, а его руки заметно дрожали, доктор старался говорить спокойным, уверенным голосом, каким всегда беседовал с пациентами. «Она нужна похитителям живой. Сейчас она их заложница. И потом, им нужна ее... Нужен... Им необходима ее сущность», — закончил Дэн. «То, что они называют паром». «Есть и другое соображение», — сказал Джон. «Каким образом ты собираешься рассказать копам о людях, которых мы убили? Что они мерцали, пока не исчезли окончательно? А потом мы избавились от их пожитков?» «Поверить не могу, что позволил вам втравить себя во все это». Дэйв бездумно крутил в руках плюшевого кролика. «Еще немного, и старая игрушка лопнет по швам». Дэн не был уверен, что выдержит это зрелище. Джон между тем продолжал. «Послушай, Дэйв, сейчас ради своей дочери ты должен сохранять ясность мышления. Она впуталась в это дело, когда увидела снимок мальчика в шопере и стала наводить о нем справки. И как только та, кого Абра называет женщиной в шляпе, узнала о ней, она уже не могла оставить Абру в покое. Я ничего не знаю о паре, и мне мало что известно о так называемом сиянии, но в одном я уверен. Люди, с которыми мы имеем дело, свидетелей не оставляют. А в том, что касается мальчика из Айовы, твоя дочь и есть свидетель. Позвони Динам, но постарайся говорить спокойно», — сказал Дэн. «Спокойно? Спокойно?» Он словно пытался произнести незнакомое шведское слово. «Скажи, что хочешь спросить у Абра, не нужно ли чего-то купить по дороге домой. Хлеба, молока, чего угодно. Если услышишь, что она уже ушла, поблагодари и прекрати разговор». «И что потом?» Дэн не знал. Ему требовалось подумать. Подумать о том, о чем забыли. Зато знал Джон. «Потом попытайся связаться с Билли Фриманом». Уже сгустились сумерки, и фары Риф отбрасывали на рельсы конусы света, когда телефон Дэйва поймал сигнал. Он позвонил Динам, по-прежнему с невероятной силой стискивая уже почти окончательно изуродованного кролика. По его лицу катились крупные капли пота. Тем не менее Дэн решил, что Дэйв вполне справится. Не могла бы Абби на минутку подойти к телефону и сказать, не нужно ли ему что-нибудь купить в ближайшем универсаме? «О, вот как, она уже ушла. Хорошо, тогда он перезвонит ей домой». Он немного послушал, пообещал непременно выполнить просьбу миссис Дин и закончил разговор, после чего посмотрел на Дэна черными пятнами глаз, обведенными белыми кругами. «Миссис Дин велела мне выяснить, как чувствует себя Абра. Очевидно, она ушла домой под тем предлогом, что у нее начались менструальные боли». Он понурил голову. «Господи, а я даже не знал, что у нее вообще начались месячные. Люси мне ничего не сказала». «Есть вещи, о которых отцам знать не обязательно», — ответил Джон. «Теперь звони Билли». «Я не знаю его номера», — он истерично хихикнул. «Мы отряд неудачников». Дэн продиктовал ему номер по памяти. Деревья впереди начали редеть, и показались фонари, стоявшие вдоль Мейн-стрит Фрейзера. Дэйв набрал номер и прислушался. потом дал отбой. «Автоответчик». Все трое молчали, пока Риф выезжал из леса и преодолевал последние 2 мили до игрушечного городка. Дэн снова попытался связаться с Аброй, вложив в свое незримое послание всю доступную ему энергию, но ничего не услышал. Тот, кого называли Вороном, вероятно, нашел способ отключить ее. У женщины с татуировкой был шприц. Скорее всего, Ворон тоже вооружился. «Ты вспомнишь то, о чем забыли?» Эта мысль поднималась из тех отдаленных глубин его сознания, где он хранил металлические ящики с ужасными воспоминаниями об Оверлуке и некоторыми из прежде населявших его призраков. «Это был бойлер». Дэйв посмотрел на него с сиденья кондуктора. «Что?» «Так, ничего». Система отопления Оверлука была древней. Давление требовалось сбрасывать вручную через регулярные интервалы времени, или оно продолжило бы расти до опасной точки, когда котел мог взорваться и разнести весь отель. Помешавшийся Джек Торренс забыл об этом, но его маленький сын вовремя получил предупреждение. От Тони. Было ли это новым предупреждением, или всего лишь навязчивой тенью из прошлого, навеянной стрессом и чувством вины? Ведь он действительно чувствовал себя виноватым. Джон был прав. Истинные в любом случае открыли бы охоту на Абру. Но эмоции не подвластны логике. Он разработал план, который провалился, и ему за это отвечать. «Ты вспомнишь то, о чем забыли?» Голос давнего друга, пытавшегося что-то объяснить ему, или всего лишь старый граммофон? Дэйв и Джон отправились в дом Стоунов вместе. Дэн ехал рядом в своей машине, радуясь возможности побыть одному и предаться размышлениям. Не то чтобы это очень ему помогло. Он был твердо уверен, что уцепился за нечто, причем за нечто весьма реальное, но только понимание, за что именно, никак не приходило. Дэн даже попытался вызвать на связь Тони, чего не делал с подросткового возраста, но потерпел неудачу. Пикапа Билли на Ричленд-Корт не оказалось. Дэн понял, в чем тут дело. Группа захвата истинного узла приехала в Виннебаго. Если они высадили Ворона в Эннистоне, тот остался без транспорта и нуждался в машине. Дверь гаража стояла открытой. Дэйв на ходу выскочил из автомобиля Джона и кинулся внутрь, зовя Абру. Затем, ярко подсвеченный мощными автомобильными фарами, как актер на сцене, он поднял что-то с пола и издал нечто среднее между стоном и криком. Дэн припарковался рядом с Джоном и увидел, что это было. Рюкзак Абры. Дэну захотелось выпить. Сильнее, чем в тот вечер, когда он звонил Джону со стоянки у обшарпанного бара. Сильнее, чем когда-либо за все годы, что минули с того дня, когда он получил белый жетон на своей первой встрече анонимных алкоголиков. Ему страстно захотелось попросту развернуться и, не обращая внимания на крики, вернуться во Фрейзер. Там был бар под названием «Дрочливый лось». Ему много раз доводилось проезжать мимо, и, как всякий завязавший алкоголик, он порой начинал воображать, каково там внутри, какое разливное пиво, что имеется в музыкальном автомате, какие сорта виски есть, как насчет симпатичных дам, каков он будет на вкус первый стаканчик, напомнит ли о старых добрых временах, даст ли ощутить, что твое место тут, что ты, наконец, вернулся домой. Он сможет получить ответы хотя бы на некоторые вопросы, прежде чем Дэйв Стоун вызовет копов, а копы доставят его в участок для допроса по делу об исчезновении некой девочки. «Настанет момент», — сказал ему Кейси в один из первых нелегких дней, «когда твоя духовная защита даст глубокую трещину, и единственным барьером между тобой и выпивкой останется высшая сила». С высшей силой у Дэна проблем не возникало. потому что он имел доступ к инсайдерской информации. Существование Бога никто еще не доказал, однако Дэн был хорошо осведомлен о наличии другого плана бытия. Как и Абра, он встречался с призрачными людьми, а значит, мог существовать и Бог. Дэн, заглядывавший одним глазком в потусторонний мир, даже считал наличие Бога весьма вероятным. Вот только что это за Бог, который не вмешивается в подобную мерзость? Как будто этот вопрос никому до тебя не приходил в голову, — подумал он. Кейси Кингсли велел ему дважды в день становиться на колени, умоляя о помощи по утрам и вознося благодарность по вечерам. Таковы первые три шага. Я не могу, а Бог может, поэтому я предоставлю это ему. Не забивай себе этим голову. Новичкам, не желавшим следовать его советам, Кейси неизменно рассказывал историю о кинорежиссере Джонни Уотерсе. В одном из его ранних фильмов «Розовом фламинго» звездная дрэг-куин Уотерса Дивайн съела кусочек собачьих экскрементов на загородной лужайке. Дрэг-куин — артист-мужчина, играющий женскую роль. Много лет спустя некий журналист задал Уотерсу вопрос, какой из эпизодов он считает величайшим в истории кинематографа. Немного подумав, режиссер вспомнил именно тот момент. «Всего лишь кусочек собачьего дерьма», — сказал он репортеру, — «а сделал ее звездой». «А потом бухайтесь на колени и молите о помощи, нравится вам это или нет», — заканчивал свой рассказ Кейси. В конце-то концов, это всего лишь кусочек собачьего дерьма. Сидя за рулем, Дэн не мог встать на колени, но он сделал то, что всегда делал по утрам и вечерам. Закрыл глаза и прижал ладонь к губам, символически преграждая путь ядовитой жидкости, отравившей 20 лет его жизни. «Боже, помоги мне воздержаться от Он не закончил фразу, потому что на него снизошло озарение. Это было нечто, сказанное Дэйвом на пути к Клауд-Гэпу. Это была яростная улыбка Абры. Интересно, — подумал Дэн, — видел ли уже эту улыбку Ворон? И если да, какое она произвела на него впечатление? Но в первую очередь это было ощущение собственной кожи, прижавшей губы к зубам. «О, Боже! — прошептал он. Потом выбрался из машины, и у него подогнулись ноги. Он все же упал на колени, но тут же вскочил и побежал в гараж, где двое мужчин в траурном молчании разглядывали брошенный рюкзак Абры. Дэн схватил Дэйва Стоуна за плечо. «Позвони жене. Скажи, что мы едем повидаться с ней». «Она захочет узнать, по какому поводу», — отозвался Дэйв. По его опущенным глазам и горестно искривленному рту было ясно, насколько он страшился этого разговора. «Она сейчас в квартире Четты. Я скажу ей... Черт, что смогу я ей сказать? Даже не представляю!» Дэн стиснул плечо Дэйва сильнее и добился, чтобы тот посмотрел на него. «Мы сейчас же едем втроем в Бостон. Но только у нас с Джоном будет там еще одно дело». «Какое дело? Я ничего не понимаю». Зато понимал Дэн не все, но очень многое. Они поехали на сабербане Джона. Дэйв занял пассажирское место, Дэн улегся на заднее сиденье, положив голову на подлокотник двери и опустив ноги на пол. «Люси все допытывалась, что происходит», — говорил Дэйв. «Сказала, я ее пугаю. Естественно, она догадалась, что дело касается Абры, потому что в ней есть частичка того же таланта, которым обладает наша дочь. Как я всегда и подозревал, пришлось заверить ее, что Абби осталась ночевать в доме Эммы. Знаете, сколько раз я лгал своей жене за все годы супружества? Можно пересчитать по пальцам одной руки. Причем трижды я соврал о том, сколько проиграл в покер, когда ходил по четвергам в гости к начальнику отдела. Но никогда ничего подобного. И уже через 3 часа придется признаться в этой лжи». Впрочем, Дэн и Джон уже знали, что он сказал жене, и как встревожил Люси отказ мужа обсудить все по телефону, потому что дело якобы было слишком важным и сложным. Оба сидели рядом на кухне, когда он звонил ей, но сейчас ему необходимо было выговориться, поделиться на языке АА. Джон взял на себя роль внимательного слушателя, вставляя к месту «угу», «конечно» и «понятно». В какой-то момент Дэйв замолк и оглянулся назад. «Боже, неужели ты можешь сейчас спать?» — спросил он Дэна. «Я не сплю», — отозвался тот, не открывая глаз. «Я пытаюсь установить контакт с твоей дочерью». Это сразу же оборвало монолог Дэйва. Теперь слышалось только шуршание шин по асфальту шоссе номер 16, по которому они ехали на юг, минуя множество мелких городков. Дорога была почти свободна, и Джон разогнался до 60 миль в час, как только две полосы превратились в 4. Дэн не пытался вызвать Абру. Он сомневался, что у него получится. Вместо этого он постарался полностью открыть свое сознание, превратить себя в живую станцию прослушивания. Он никогда прежде этого не делал, и результат получился странным. Словно он надел на себя самые большие в мире наушники. В основном до него доносился равномерный низкий гул, который, как он предполагал, был общим, слившимся воедино шумом многочисленных человеческих мыслей. Дэн находился в постоянной готовности различить ее голос в этом потоке, хотя и не слишком надеялся на успех. Но что еще ему оставалось? И вскоре после того, как они миновали первый пункт оплаты на магистрали Сполдинг, примерно в 60 милях от Бостона, он, наконец, засек ее. «Дэн!» Очень тихо. Едва слышно. Дэн даже сначала подумал, что у него разыгралось воображение, но все равно повернулся в нужную сторону, стараясь направить свою концентрацию одним узким мощным лучом, и сигнал повторился. На этот раз чуть громче. Он был подлинным. Она звала его: «Дэн, пожалуйста!» Ее действительно чем-то накачали, а Дэн никогда не делал ничего похожего на то, что предстояло сейчас. Но Абра делала. С наркотиком или без, ей придется указать ему путь. «Абра, толкай! Мне нужна твоя помощь!» «Как помочь? Что толкать?» «Нам надо поменяться!» 3 вопросительных знака. «Помоги мне повернуть мир!» Сидевший на месте пассажира Дэйв рылся в поисках мелочи для очередного пункта оплаты, когда у него за спиной заговорил Дэн. Но только голос определенно принадлежал не Дэну. «Дайте мне еще минуту. Мне надо поменять тампон». Сабербан вильнул. Это резко выпрямившийся Джон дернул рулем. «Что за дьявольщина?» Дэйв отстегнул ремень безопасности и с коленями забрался на сиденье, повернувшись к лежавшему сзади мужчине. Глаза Дэна были полуприкрыты, но стоило Дэйву позвать Абру по имени, как веки распахнулись. «Не надо, папа, не сейчас. Я должна помочь. Мне нужно постараться». Тело Дэна изогнулось, рука потянулась ко рту, потерла губы движением, которое Дэйв видел тысячи раз, потом упала. «Скажи ему, что я просила не называть меня так. Скажи ему...» Голова Дэна клонилась на бок, пока не уперлась в плечо. Он застонал. Его руки беспорядочно задергались. «Что происходит?» — крикнул Джон. «Как мне поступить?» «Я не знаю», — ответил Дэйв. Он ухватил беспомощно дергавшуюся руку и крепко сжал. «Веди», — сказал Дэн, — «просто веди». А потом человек на заднем сиденье начал выгибаться и выворачиваться. Абра закричала голосом Дэна. Он установил связь, следуя по слабенькой ниточке ее мыслей. Увидел каменное колесо, которое представляло себе Абра, но она сама была слишком слаба и дезориентирована, чтобы повернуть его. Ей с трудом хватало сил поддерживать канал открытым. Только так он мог проникнуть в ее сознание, а она в его. И все же Дэн пока в основном оставался внутри автомобиля, по обивке потолка которого то и дело пробегали отблески фар встречных машин. Свет, темнота, свет, темнота. Колесо оказалось невероятно тяжелым. Внезапно откуда-то донесся стук, а потом голос. «Давай же, Абра! Время уходит! Пора двигаться!» Это явно напугало ее, и она нашла немного дополнительной энергии. Колесо сдвинулось с места, втягивая Дэна в связывавшую их пуповину. Более странного ощущения он не испытывал никогда в жизни. Его охватило возбуждение, несмотря на весь ужас ситуации. Где-то в отдалении послышались слова Абры. «Дайте мне еще минуту. Мне надо поменять тампон». Крыша автомобиля Джона начала соскальзывать в сторону, поворачиваться. Воцарилась тьма. Дэну показалось, что это туннель, и он успел подумать. «Если заблужусь здесь, то уже никогда не выберусь. Закончу дни в психиатрической клинике с диагнозом «необратимая кататония». Но затем мир постепенно вернулся. Только место было совершенно другое. Сабербан исчез. Дэн очутился в вонючем туалете с полом, покрытым грязным светло-синим кафелем. «Извините, вода только холодная», — сообщала надпись над раковиной. А сам он сидел на унитазе. Дэн не успел даже подумать о том, чтобы встать, когда дверь с грохотом распахнулась, расколов несколько старых плиток, и внутрь вошел мужчина. На вид ему было лет 35. Иссиня черные волосы зачесаны назад, лицо угловатое, но не лишенное жесткой красоты. В руке он держал пистолет. «Какой еще тампон?» — спросил он. «Где они у тебя? Неужто в кармане? А, Златовласка? Потому что твой рюкзачок остался очень далеко. Скажи ему, что я просила не называть меня так». «Я же просила не называть меня так», — повторил Дэн. Ворон замер, разглядывая девочку, которая сидела на унитазе, покачиваясь из стороны в сторону. Ее шатало от наркотика, здесь все ясно. Но что у нее с голосом? Или это тоже результат наркотика? «Почему ты так странно говоришь? Чужим голосом!» Дэн попытался пожать вместо девочки плечами, но сумел только дернуть одним. Ворон схватил Абру за руку и рывком поднял Дэна на ноги Абры. Было больно, и он вскрикнул. Где-то очень далеко, за много миль отсюда, кто-то вскрикнул. «Что происходит? Как мне поступить?» «Веди», — сказал он Джону, когда ворон грубо вытаскивал его наружу. «Просто веди». «О, я поведу. Об этом можешь не беспокоиться», — заверил ворон и запихнул Абру в кабину пикапа рядом с похрапывавшим Билли Фриманом. Затем он схватил ее за волосы, намотал прядь на свой кулак и дернул. Дэн закричал голосом Абры, понимая, что получается не совсем похоже. «Очень близко, но все же не то». Ворон тоже уловил разницу, но не придал ей особого значения. Их могла бы разоблачить только женщина в шляпе, которая, сама того не желая, и научила Абру трюку с обменом сознаниями. «Но прежде чем мы отправимся дальше, нам надо кое о чем договориться. Не смей мне больше лгать. Еще раз соврешь папочки, и твой храпящий старикан превратится в кусок мертвого мяса. Причем я даже не стану тратить на него наркотик. Просто съеду на проселок и пущу ему пулю в живот. Так он будет умирать дольше. А тебе придется слушать его предсмертные крики. Это понятно?» «Да», — прошептал Дэн. «Очень на это надеюсь, девочка, потому что дважды я повторять не буду». Ворон захлопнул пассажирскую дверь и быстро направился к водительскому месту. Дэн закрыл глаза Абры. Он думал о ложках на дне рождения, о закрывавшихся и открывавшихся ящиках. Абра была физически слишком слаба, чтобы тягаться с мужчиной, который садился за руль и запускал двигатель. Но часть ее сохранила силу. Если бы только ему удалось найти эту часть ее сознания, ту, что играла с ложками, двигала ящики и заставляла музыку звучать из воздуха. Ту, что могла писать мелом на доске, находясь в десятки миль от нее, если бы обнаружить ее и взять под контроль. Подобно тому, как Абра когда-то нарисовала в воображении женщину-воина с копьем на белом скакуне, Дэн представил себе настенную панель управления с множеством кнопок и переключателей. Какие-то из них отвечали за движение ее рук и ног, какие-то заставляли пожимать плечами. Но были и другие, гораздо более важные. И он сможет ими воспользоваться, ведь у него в голове существовали похожие переключатели. Пикап начал двигаться. Сначала сдал назад, потом развернулся. Еще через несколько секунд они снова выехали на шоссе. «Это правильно», — сказал Ворон. «Спи». «И о чем ты только думала в том туалете? Собиралась спрыгнуть в унитаз и спустить воду? Или...» Но Дэн уже почти не слышал его, потому что обнаружил необходимые рычаги. Совершенно особенные, с красными рукоятками. Он не знал, существуют ли они на самом деле, управляют ли способностями Абры или просто затеял некую умственную игру сам с собой. Но попробовать стоило. «Включить сияние», — подумал он и потянул за все рычаги. Пикап Билли Фримена уже отъехал на несколько миль от заправочной станции и катил на запад через спящий сельский Вермонт по шоссе 108, когда Ворон впервые почувствовал боль. Словно тонкая серебряная нить стянула ему левый глаз. Она была холодной и давила все сильнее. Он хотел дотронуться до нее, но не успел поднять руку, как нить уже скользнула правее, заморозив переносицу, словно укол новокаина. А потом оплела и правый глаз тоже. На него как будто нацепили металлический бинокль. Или наглазники. Затем в левом ухе раздался звон, а левая щека полностью онемела. Он повернул голову и увидел, что девочка смотрит на него. Глаза ее были широко раскрыты и не мигали. Ни малейшего признака сонливости. Если на то пошло, казалось, что это вообще не ее глаза. Они выглядели намного старше, мудрее и были такими же холодными, каким вдруг стало лицо самого Ворона. «Останови машину». Ворон надел на иглу предохранительный колпачок и убрал шприц, но при нем оставался пистолет, который он достал из-под сиденья, когда решил, что девчонка слишком засиделась в сортире. Сейчас он хотел поднять его и нацелить на старика, чтобы заставить ее прекратить свои фокусы, но внезапно ощутил, что рука будто погрузилась в ледяную воду, а пистолет набрал вес. 5 фунтов, 10, 25. И пока он пытался справиться с этим грузом, его правая нога соскользнула с педали газа F-150, а левая рука повернула руль так, что пикап съехал с асфальта и покатился по земляной обочине, замедляясь, кренясь вправо к кювету. «Что ты со мной делаешь?» «То, чего ты заслуживаешь, папочка». Пикап врезался в поваленный ствол березы, переломил его пополам и остановился. Девчонка и старик были надежно пристегнуты, а вот Ворон забыл о своем ремне безопасности. Его швырнуло грудью на руль, и клаксон протяжно взвыл. Опустив взгляд, Ворон увидел, что пистолет медленно поворачивается в руке, к нему дулом. Этого просто не могло происходить на самом деле. Наркотик должен был полностью заглушить ее способности. «Ну, конечно!» Наркотик свое дело сделал, но что-то случилось в том туалете. Тот, кто смотрел на него этими холодными глазами, мыслил совершенно ясно и обладал ужасающей силой. «Роуз! Роуз! Мне нужна твоя помощь!» «Не думаю, что она тебя слышит», — послышался голос, который явно принадлежал не Абре. «У тебя, мерзавец, могут быть свои таланты, но телепатия в их число не входит. Поэтому с подружкой ты болтаешь по телефону». Собрав все силы в кулак, Ворон начал поворачивать ствол Глока в сторону девчонки. Теперь пистолет весил добрых 50 фунтов. Сухожилия на шее ворона натянулись, как тросы. На лбу выступили капли пота. Одна скатилась в глаз, и ворону пришлось сморгнуть ее. — Я застрелю твоего приятеля, — выдавил он. — Нет, — ответил человек, затаившийся под личиной Абры. — Я тебе этого не позволю. Но ворон заметил, что тот тоже начинает выбиваться из сил, и это вселило в него надежду. Он вложил всю оставшуюся энергию в то, чтобы направить дуло в грудь старика, и ему это почти удалось, но тут пистолет вновь стал поворачиваться в другую сторону. Маленькая сучка тяжело дышала, но, черт возьми, его силы тоже были на исходе. Они пыхтели, как два марафонца, бок о бок приближавшиеся к финишу. Мимо, даже не притормозив, проехала какая-то машина, оба не обратили на нее внимания. Они не сводили глаз друг с друга. Ворон ухитрился взяться за пистолет обеими руками. Стало чуть легче. Он начал одерживать верх. «Слава Господу! Но эти глаза!» «Билли!» — закричала Абра. «Билли, помоги хоть немного!» Билли захрипел. Его веки распахнулись. «Что, черт возьми, происходит?» На мгновение это отвлекло ворона, сила его рук чуть ослабла, и ствол немедленно принялся поворачиваться к нему. Пальцы обжигал ледяной холод, металлические обручи все плотнее сдавливали глазные яблоки, угрожая превратить их в желе. Пистолет выстрелил, когда дуло смотрело между вороном и Аброй, и пуля пробила отверстие в приборной панели прямо над магнитолой. Билли окончательно проснулся, беспорядочно замахав руками, как человек, которому приснился кошмарный сон. Одной рукой он угодил Абре в висок, другой — в грудь ворону. Кабину пикапа наполнил голубой дымок и запах сжженного пороха. «Что это было? Что такое?» «Нет, сучка, нет!» — прорычал ворон. Он резко дернул ствол в сторону Абры и почувствовал, как ее хватка соскальзывает, спасибо удару по голове. Ворон увидел отчаяние и ужас в ее глазах и испытал прилив злобной радости. «Придется убить ее. Нельзя дать ей еще один шанс. Но стрелять нужно не в голову, только в живот, чтобы потом всласть насосаться пара, которого в ней...» Плечо Билли врезалось ворону в бок. Пистолет подскочил и снова выстрелил, пробив отверстие в крыше прямо над головой Абры. И прежде чем ворон успел опустить дуло, две огромных руки легли поверх его ладоней. Он осознал, что прежде враг использовал против него лишь часть той мощи, которой владел в действительности. Паника высвободила новые, быть может, доселе неведомые самому обладателю, резервы. На этот раз пистолет с легкостью повернулся к ворону, кости его запястья хрустнули, как пересохший тростник. На мгновение он увидел перед собой круглый черный глаз и успел подумать: «Роуз, я тебя лю...» Яркая вспышка озарила кабину, а потом опустилась темнота. 4 секунды спустя от папаши ворона не осталось ничего, кроме одежды. Пароголовый Стив, русская баба, горбун Дик и жадина Джи убивали время за игрой в канасту, сидя в баундере, который делили друг с другом жадина и грязнуля Фил, когда до них донеслись вопли и крики. Канаста — карточная игра, появившаяся в Южной Америке в начале 20 века. Эти четверо уже не первый день были на взводе, как и все остальные члены узла, а потому сразу бросили карты и поспешили к двери. Все высыпали из своих кемперов, чтобы разобраться, что происходит, но замерли при виде розы в шляпе, стоявшей в ослепительном бело-желтом свете прожекторов, освещавших Оверлук-холл. Ее глаза были дикими. Она рвала на себе волосы, словно ветхозаветный пророк, которого посетило ужасное видение. «Эта маленькая сучка убила моего ворона!» — визжала она. «Теперь я сама убью ее! Я убью ее и сожру ее сердце!» Потом она рухнула на колени и разрыдалась, закрыв лицо ладонями. Истинные стояли, как громом пораженные. Никто не знал, что говорить или делать. Наконец, тихоня Сари приблизилась к Роуз, но та силой оттолкнула ее. Сари упала на спину, встала и снова подошла к Роуз. На этот раз та подняла глаза и увидела свою утешительницу. Женщину, которая сама потеряла свою любовь в эту невыразимо ужасную ночь. Она обняла припавшую к ней Сари так крепко, что собравшиеся услышали хруст костей. Но Сари не подала виду, что ей больно, и через какое-то время они обе, опираясь друг на друга, поднялись на ноги. Роуз перевела взгляд с тихони Сари на большую Мо, потом на толстуху Мэри и Чарли Жетона. Она словно видела их впервые в жизни. «Пойдем, Роузи», — сказала Мо. «Ты пережила шок. Тебе нужно при...» «Нет!» Она отшатнулась от тихони Сари и с силой ударила себя по щекам. От этой двойной пощечины с ее головы слетела шляпа. Роуз наклонилась, чтобы поднять ее, а когда снова оглядела собравшуюся вокруг группу истинных, глаза ее уже не были столь безумными. Она вспомнила про Дизеля Дуга и тех, кого отправила навстречу папаше и его пленнице. «Мне нужно связаться с Дизом, сказать ему, Филу и Энни, что они должны вернуться. Нам надо держаться вместе. Необходимо принять пар. Много пара. И как только насытимся, мы рассчитаемся с этой сучкой». Но они лишь смотрели на нее с тревогой и неуверенностью. Вид этих испуганных глаз и тупо раскрытых ртов вызвал у Роуз новый приступ ярости. «Вы сомневаетесь во мне?» Тихоня Сари снова подобралась к ней, но Роуз оттолкнула ее с такой силой, что та едва опять не упала. «Тот из вас, кто утратил веру в меня, пусть сделает шаг вперед!» «Никто не сомневается в тебе», — сказал пароголовый Стив. «Но не лучше ли нам будет просто забыть о ней?» Он говорил осторожно, избегая смотреть Роуз в глаза. «Если ворон действительно погиб, то это уже пятая смерть. Мы никогда не теряли сразу пятерых в один день. Ни разу даже двоих не те...» Роуз сделала шаг вперед, и Стив тут же попятился, втянув голову в плечи, как ребенок, ожидавший наказания. «Вы испугались маленькой девчонки-парилки. После стольких лет вы хотите впервые в нашей истории, трусливо поджав хвосты, бежать от лоха!» Ей никто не ответил, но Роуз прочитала правду в их глазах. Они действительно этого хотели. В них выдалось несколько удачных лет, несколько лет сытости и довольства, легкой добычи, а теперь они столкнулись с кем-то, кто не только обладал необычайными запасами пара, но и был силен, а главное, знал о них все. Знал, кто они и чем занимаются. И потому вместо того, чтобы расквитаться за папашу ворона, который вместе с Роуз провел их сквозь радости и невзгоды, они действительно готовы были, как побитые собачонки, поджать хвосты и, подвывая, убежать, забиться в какой-нибудь темный угол. В тот момент ей хотелось поубивать их всех. Они почувствовали это и отступили от нее еще дальше. Все, исключая тихоню Сари, которая с отвисшей челюстью уставилась на Роуз, словно загипнотизированная. Роуз вцепилась в ее тощие плечи. «Нет, Роузи!» — вскрикнула Мо. «Не причиняй ей боль!» «А что думаешь ты, Сари? Эта девчонка в ответе за смерть женщины, которую ты любила. Ты тоже хочешь бежать от нее?» «Не-е-е-е», сказала Сари, посмотрев Роуз в глаза. Даже сейчас, в центре общего внимания, она казалась лишь серой тенью. «Ты хотела бы отплатить ей за все?» «Угу», — ответила она, а потом добавила. «Месть!» Голос Сари был очень тихим, и она страдала дефектами речи, но ее услышали и поняли. Затем Роуз оглядела остальных. «А те из вас, кто не стремится к тому же, чего хочет Сари, кому проще распластаться на брюхе и уползти?» Она повернулась к большой Мо и ухватила женщину за дряблую руку. Та взвизгнула от страха и неожиданности и попыталась высвободиться. Роуз силой удержала ее и воздела руку Мо над головой, чтобы видели все. Она была покрыта красными пятнами. «Вы можете уползти вот от этого!» Они зароптали и отступили еще на несколько шагов. «Мы уже носим это в себе!» — сказал Роуз. «Большинство из нас в порядке!» — выкрикнула милашка Терри Пикфорд. «Со мной, например, все в полном порядке! Ни единого пятнышка!» И она выставила свои гладкие руки на всеобщее обозрение. Роуз обратила горящие, полные слез глаза в сторону Терри. «Пока! Но надолго ли?» Терри не ответила и отвернулась. Роуз обняла тихоню Сари и оглядела остальных. «Орех считал, что девочка — наш единственный шанс избавиться от болезней, пока она не скосила всех. Кто-нибудь знает другой метод? Если да, то пусть выскажется!» Все промолчали. «Мы дождемся возвращения Диза, Энни и Грязнули Фила, а потом примем пар. Больше пара, чем когда-либо прежде. Мы опустошим все канистры!» Удивление и новая волна тревожных перешептываний. Неужели они подумали, что Роуз лишилась рассудка? Что ж, бесполезно их разубеждать. Истинный узел уничтожала не только корь. Его разъедал страх, что было гораздо хуже. «Когда будем вместе, мы соберемся в круг. Мы станем сильнее. Лодзамханти, мы избранные. Или вы забыли об этом? Саббатаханти, мы истинный узел, и мы выстоим. Повторите это вместе со мной». Ее глаза впились в них. «Повторяйте». И они подчинились, взявшись за руки и образовав круг. «Мы истинный узел, и мы выстоим». Проблеск решимости мелькнул в их глазах, проблеск веры. Лишь у нескольких человек появились пятна, у них еще оставалось время. Роуз и тихоня Сари вошли в круг. Терри и Баба разомкнули руки, чтобы освободить им место, но Роуз вывела Сари прямо в центр. Под мощными лучами прожекторов тела двух женщин отбрасывали множественные тени, похожие на спицы колеса. «Когда мы станем сильны, когда вновь будем едины, мы найдем и схватим ее. Обещаю это как ваш лидер. И даже если ее парни излечат болезнь, которая пожирает нас, мы прикончим эту...» В этот момент девочка заговорила у нее в голове. Роуз не могла видеть яростную улыбку Абры Стоун, но ощущала ее. «Тебе не придется искать меня, Роуз». С заднего сиденья автомобиля Джона Долтона Дэн Торренс произнес голосом Абры пять четких слов. «Я сама приду к тебе». «Билли! Билли!» Билли Фриман посмотрел на девочку, голос которой звучал далеко не по-девичьи. Она раздвоилась, потом слилась в одно целое и снова раздвоилась. Он провел рукой по лицу. Веки отяжелели, а мысли словно слиплись в комок. Что случилось? День успел смениться ночью, и это явно была не та улица, на которой жила Абра. «Кто стрелял? И кто насрал мне в рот? Боже!» «Билли, пора просыпаться. Тебе нужно...» «Тебе нужно вести машину», — хотел сказать Дэн. Но Билли Фриман был не в состоянии сесть за руль. По крайней мере, пока. Его глаза норовили закрыться, причем не всегда одновременно. Дэн ударил старика в бок локтем Абры, чем привлек его внимание, пусть и ненадолго. Свет фар озарил кабину пикапа, приближался еще один автомобиль. Дэн затаил дыхание Абры, но и этот водитель поспешил миновать их, не притормозив. Быть может, это была одинокая женщина или бизнесмен, слишком торопившийся домой. Плохой самаритянин, и это их устраивало. Однако в третий раз удача могла изменить им. Сельские жители всегда отличались стремлением помочь друг другу и любопытством. «Только не спи», — сказал он. «А кто ты такой?» Билли старался сфокусировать на девочке взгляд, но безуспешно. «У тебя точно голос не Абры. Это сложно объяснить. А пока сосредоточься на том, чтобы не заснуть». Дэн выбрался из пикапа и, спотыкаясь, направился к водительской двери. Ноги Абры, показавшиеся ему такими длинными в день их первой встречи, в действительности оказались слишком коротки для него. Оставалось только надеяться, что ему не придется надолго к ним привыкать. На сиденье лежала одежда ворона, его парусиновые туфли стояли на грязном коврике, и из каждой торчала по носку. Кровь и мозги, запятнавшие рубашку и пиджак, пропали, но оставили влажные пятна. Дэн собрал все в кучу, а потом, поразмыслив, добавил туда пистолет. Ему не слишком хотелось расставаться с оружием, но если их остановит полиция... Он бросил сверток перед машиной и закидал опавшими листьями. Затем перетащил туда же кусок сломанного ствола березы, в которую врезался пикап, и прикрыл тайник. Работать руками Абры было нелегко, но он справился. Затем он обнаружил, что не может просто сесть в машину. Пришлось подтянуться, ухватившись за руль. А когда он окончательно устроился на месте водителя, понял, что ногами не достает до педалей. Проклятие! Билли звучно всхрапнул и снова получил локтем в бок. Он открыл глаза и в недоумении огляделся. «Где это мы?» «Тот парень, что чем-то накачал меня. Думаю, мне нужно еще поспать». В какой-то момент отчаянной борьбы за пистолет так и неоткрытая бутылка фанты упала на пол. Дэн наклонился, подобрал ее, затем, положив руку Абры на пробку, помедлил, вспомнив, что происходит с любым газированным напитком, если его основательно встряхнуть. Откуда-то донесся голос Абры. «Отличная мысль!» При этом она улыбалась, но без злости. Дэн подумал, что это хорошо. «Не позволяйте мне заснуть», — попросила Абра губами Дэна, поэтому Джон сразу же съехал с шоссе в зону отдыха «Фокс Ран» и припарковался как можно дальше от торгового центра. Там они с Дэйвом стали прогуливать тело Дэна вокруг машины, поддерживая под руки. Он напоминал пьяного на исходе бурной ночи, его голова то и дело падала на грудь, затем вновь поднималась. Оба по очереди допытывались, что произошло, что происходило сейчас и где это происходило. Но Абра могла только мотать головой Дэна. «Ворон сделал мне укол в руку, прежде чем отпустить в туалет. Остальное я плохо помню. Но мне надо сосредоточиться». После третьего круга вокруг сабербана Джона рот Дэна скривился в улыбке, и он по-девичьи захихикал. Дэйв вопросительно посмотрел на Джона через плечо их неуклюжего, спотыкающегося подопечного, но тот только недоуменно покачал головой. «Отличная мысль», — сказала Абра. «Фанта». Дэн взболтал бутылку и снял крышку. Струя оранжевой жидкости ударила в лицо Билли. Тот закашлялся и стал отплевываться, на время полностью проснувшись. «Господи Иисусе, девочка, зачем было делать это?» «Но ведь сработало, верно?» Дэн протянул ему все еще шипящую бутылку. «На, влей остальное внутрь. Извини, но тебе нельзя больше спать, как бы ни хотелось». Пока Билли приканчивал бутылку, Дэн нашел рычаг регулировки положения сиденья, потянул его одной рукой, другой подтаскивая себя к рулю. Сиденье рывком передвинулось вперед. Билли пролил на себя фанту и произнес слова, которые взрослые мужчины избегают использовать в обществе юных особ женского пола из Нью-Гэмпшира. Но теперь ноги Абры дотягивались до педалей. Почти дотягивались. Дэн включил передачу и медленно сдал назад, выруливая на дорогу. Когда колеса полностью оказались на асфальте, он издал вздох облегчения. Застряв на обочине глухой дороги в Вермонте, они вряд ли решат свои проблемы. «Ты хотя бы знаешь, что делаешь?» — спросил Билли. «Не волнуйся. У меня большой опыт. Хотя был перерыв, когда власти штата Флорида отобрали мои права. Я тогда находился в другом штате, но, оказывается, есть такая штука, как принцип взаимности. Ездить в пьяном виде запрещено на всей территории Соединенных Штатов. Представляешь?» «Так ты Дэн?» «Виновен по всем пунктам», — ответил он, вытягивая шею, чтобы видеть дорогу. Жаль, под рукой не оказалось какой-нибудь толстой книги. Он подложил бы ее под задницу для удобства, но придется потерпеть. Дэн включил передачу, и пикап тронулся. «Как ты забрался в нее?» «Лучше не спрашивай». Ворон что-то говорил, или только подумал об этом, Дэн сейчас не помнил таких деталей, о дороге к кемпингу, и примерно через 4 мили по шоссе 108 им попался съезд на проселок с деревянным указателем, приколоченным к сосне. Заветный уголок Боба и Дот. Если это не было дорогой к кемпингу, значит, их не существовало в природе. Дэн повернул руль рукой Абры, мысленно благодаря гениев инженерной мысли, придумывавших гидроусилитель, и включил дальний свет фар. Но уже через четверть мили дорогу перегородила тяжелая цепь, снабженная куда менее гостеприимным знаком. Въезд воспрещен. Цепь выглядела надежной. Вероятно, Боб и Дот решили провести эти выходные вдали от своего заветного уголка. Впрочем, и в четверти мили от шоссе Дэн почувствовал себя в относительной безопасности. Их ожидала еще одна приятная неожиданность — дренажная труба, из которой сочилась струйка воды. Дэн выключил фары и заглушил двигатель. Потом повернулся к Билли. «Видишь ту трубу? Пойди и смой фанту с лица, и вообще освежись. Тебе надо окончательно прийти в себя». «Но я уже проснулся», — заявил Билли. «Пока не совсем. Постарайся не замочить рубашку, а потом причешись. Тебе предстоит появление на публике». «Где мы сейчас?» «В Вермонте». «А что с тем парнем, который похитил меня?» «Мертв». «Вот это да!» — воскликнул Билли. Но потом ему в голову пришла другая мысль. «А как же труп? Где ты его спрятал?» Уместный вопрос. Однако Дэн был не в настроении вдаваться в подробности. Ему хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Он устал во всех смыслах этого слова. «Трупа нет. Это все, что тебе нужно пока знать». «Но все-таки не сейчас. Умойся, а потом пройдись несколько раз по дороге туда и обратно. Помаши руками, подыши полной грудью и сделай так, чтобы в голове окончательно прояснилось». «У меня башка просто раскалывается от боли». Дэна это не удивило. «Когда ты вернешься, девочка, по всей вероятности, снова станет девочкой. А это значит, что машину придется вести тебе. Если почувствуешь, что достаточно протрезвел, отправляйся в ближайший городок, где есть мотель, и сними комнату. Ты путешествуешь со своей внучкой, понял?» «Да», — кивнул Билли. «Со своей внучкой, Абби Фриман. Как только заселитесь, сразу позвони мне на сотовый». «Потому что ты уже будешь там же, где сейчас остальные». «Верно». «Мы по уши в дерьме, приятель?» «Да уж», — кивнул Дэн. «И теперь наша задача — разгрести дерьмо». «Ну ладно. А что за город у нас по пути?» «Понятия не имею. Только не угоди в аварию, Билли. Если поймешь, что голова все еще не работает, и ты не сможешь спокойно проехать 20-30 миль, а потом заселиться в мотель, чтобы регистратор не вызвал полицию, то вам с Аброй лучше провести остаток ночи в кабине твоего пикапа. Неудобно, зато безопасно». Билли открыл пассажирскую дверь. «Дай мне 10 минут, и я сойду за трезвого. Мне не впервой». Он подмигнул сидевшей за рулем девочке. «Я же работаю на Кейси Кингсли, смертельного врага алкоголиков». Дэн проводил его взглядом до трубы, а потом закрыл глаза Абры. На стоянке у торгового центра «Фокс Ран» Абра закрыла глаза Дэна. «Абра, я здесь. Ты пришла в себя?» «Почти. Нам надо снова повернуть колесо, и ты должна помочь». На этот раз у нее получилось. «Можете отпустить меня, парни», — сказал Дэн своим нормальным голосом. «Я в полном порядке, как мне кажется». Джон и Дэйв отпустили его, готовые в любой момент подхватить снова, если он покачнется. Но ничего подобного не случилось. Вместо этого он вдруг принялся ощупывать себя. Волосы, лицо, грудь, ноги. Потом удовлетворенно вздохнул. «Да, я вернулся». Дэн огляделся по сторонам. «Где мы?» «Зона отдыха «Фокс Ран», — ответил Джон. «Примерно в 60 милях от Бостона». «Отлично. Тогда пора трогаться дальше». «А Абра?» — спросил Дэйв. «Что с Аброй?» «Она жива, здорова и находится там, где следует». «Единственное место, где ей следует находиться, — это наш дом», — возразил Дэйв с изрядной долей негодования в голосе. «Ее спальня, где она может бесконечно переписываться с подругами или слушать этих тупых парней и здесь, и сейчас на своем айподе». «Но она действительно дома», — подумал Дэн. «Если тело человека — его дом, то она вернулась туда». «Абра вместе с Билли, который обо всем позаботится. А что с тем подонком, который похитил ее, с Вороном?» Дэн замер у задней двери автомобиля Джона. «Можете о нем забыть. Теперь мы должны думать только о Роуз». Мотель «Краун» находился в Краунвилле, то есть уже в штате Нью-Йорк. Это была захудалая дыра с мигавшей неоновой вывеской «Свободные номера» и кабельное телевидение. На стоянке для трех десятков машин было только 4 автомобиля. Мужчина за регистрационной стойкой напоминал расплывшуюся гору жира с конским хвостом, который доходил до середины спины. Он принял кредитную карту Билли, а потом выдал ему ключи от двух комнат, не отрывая взгляда от экрана телевизора, на котором две женщины страстно целовались на красном бархатном диване. «Они соединяются?» — спросил Билли, а потом уточнил, глядя на экран. «Я имею в виду номера смежные?» «Да-да, смежные. Только отоприте дверь». «Спасибо». Билли проехал к номерам 23 и 24, где и припарковался. Абра свернулась на сиденье, положив под голову руку, и крепко спала. Билли отпер комнаты, включил свет и открыл дверь между номерами. Жилье он счел обшарпанным, но не безнадежным. Ему хотелось только поскорее заселиться и лечь спать, желательно часиков на 10. Он редко ощущал свой возраст, но сегодня чувствовал себя очень старым человеком. Абра открыла глаза, когда он уложил ее на кровать. «Где это мы?» «В Краунвилле, штат Нью-Йорк. Здесь безопасно. Я буду в смежном номере». «Я хочу к папе и к Дэну». «Скоро ты с ними встретишься», — сказал Билли, надеясь, что не ошибается. Ее глаза закрылись, но потом распахнулись снова. «Я разговаривала с той женщиной, с той мразью». «Неужели?» Билли не сразу сообразил, о чем речь. «Она знает, что мы сделали. Почувствовала. И ей было больно». Глаза Абры на мгновение блеснули холодным светом. Билли ее взгляд напомнил луч солнца, внезапно пробивший плотную завесу облаков в конце морозного февральского дня. «И я очень рада этому». «Тебе нужно поспать, милая». Но луч холодного зимнего солнца продолжал сиять в глазах девочки. «Она знает, что я иду». Билли захотелось убрать прядь волос со лба Абры, Но что, если она его укусит? Странная мысль. Вот только этот свет в ее глазах. У его матери порой бывал похожий взгляд, и это означало, что она потеряла терпение и кому-то сейчас крепко попадет. «Утром ты почувствуешь себя намного лучше», — сказал он. «Я бы тоже хотел вернуться сегодня, и уверен, твой папа тоже этого хочет, но только я сейчас не могу вести машину. Нам еще повезло, что я доехал сюда без приключений. Мне нужно поговорить с мамой и папой». Собственные родители Билли, которых трудно было назвать образцовыми, давно умерли. И сейчас ему хотелось только одного — спать. Он с тоской посмотрел через открытую дверь на кровать в соседнем номере. Скоро, но не сейчас. Он достал свой мобильник и открыл его. После двух гудков Дэн ответил. Еще несколько секунд спустя Билли передал трубку Абре. «Это твой папа». Абра схватила телефон. «Папа! Папочка!» Ее глаза сразу наполнились слезами. «Да, все хорошо. Прекрати, папа, со мной действительно все в полном порядке. Просто так хочется спать, что я едва...» Ее глаза вдруг расширились, словно ей в голову пришла неприятная мысль. «А у вас-то там все хорошо?» Она выслушала ответ. У Билли слипались веки, и ему стоило немалого труда держать их открытыми. Девочка теперь ревела в голос, но ему это принесло почти облегчение. Ручьи слез погасили тот странный свет в ее глазах. Потом она вернула телефон. «Это Дэн. Он хочет еще о чем-то поговорить с вами». Билли приложил телефон к уху и стал слушать. Потом обратился к Абре. «Дэн хочет знать, не ощущаешь ли ты присутствие других плохих людей, которые могли бы добраться до нас сегодня ночью?» «Нет. Думаю, Ворон должен был встретиться с кем-то, но они еще очень далеко, и они не могут определить, где находимся мы». Она широко зевнула. «Без его наводки. Так что передайте Дэну, что мы в безопасности. И пусть постарается донести эту мысль до моего папы». Билли передал ее слова. Когда он закончил разговор, Абра уже свернулась на кровати, прижав коленки к груди и чуть посапывая. Билли достал из стенного шкафа одеяло и укрыл ее, а потом подошел к входной двери и накинул цепочку. Подумал немного и подпер ручку изнутри стулом. «Береженого Бог бережет», — говаривал когда-то его папаша. Роуз открыла сейф в тайнике под полом и достала одну из канистр. Все еще стоя на коленях между передними сиденьями Эрскрузера, она открыла крышку и приложила рот к зашипевшему клапану. Ее челюсть опустилась почти до уровня груди, и вся нижняя часть лица превратилась в темное отверстие, из которого торчал единственный огромный зуб. Ее глаза со вздернутыми вверх уголками опустились вниз и потемнели. Лицо Роуз стало похоже на скорбную посмертную маску, из-под которой отчетливо проступал череп. Она приняла пар. Когда с этим было покончено, Роуз убрала канистру на прежнее место, а сама уселась за руль, глядя прямо перед собой. «Тебе не придется искать меня, Роуз. Я сама приду к тебе». Вот что она сказала. Вот что она осмелилась сказать ей. «Роуз О'Хара, Розе в шляпе». Девочка не просто сильна, сильна и мстительна. И очень зла на нее. «Что ж, приходи, дорогая», — произнесла Роуз. «И злись дальше. Чем злее ты будешь, тем больше наделаешь глупостей. Приходи и повидаться с тетушкой Роуз». Раздался треск. Она посмотрела вниз и обнаружила, что отломила нижнюю часть руля Эрскрузера. Пар давал силу. Ее руки кровоточили. Роуз отшвырнула зазубренный кусок пластика в сторону, поднесла ладони к лицу и принялась облизывать их.